При этом он явно не думал о том, что его начальству может и не понравиться общение с совпавшим в немилость инженером. А если же думал, то не хотел, очевидно, с этим считаться. В последующие недели он каждый второй, третий день непременно навещал бывшего своего управляющего. Однако Ники приняла его с трудом. Пока Анча и его друг прохаживались по набережной, собака, занятая другими делами, не слишком обращала на него внимания. Но когда он сел рядом с хозяином на ступеньке набережной, подошла и обнюхала его ноги. Свесив большую мясистую голову, Яда Шмолнер молча смотрел на собаку. Она продолжала его обнюхивать при полном обоюдном молчании. Но вот Ники вскинула морду и посмотрела Яда Шмолнеру в лицо. И тут он пошевелил вдруг ушами, сперва в горизонтальном направлении, потом в вертикальном. Ники окаменела и секунду смотрела на него в упор. Яда Шмолнер по своему обыкновению молчал. Но когда он его второй раз задвигал ушами, собака вдруг ощетинилась и, тихо скуля, стала медленно пятиться. Ушные раковины Яда Шмолнера остановились. Некоторое время Ники подозрительно на него глядела. Потом, с должными предосторожностями, аккуратно поднимая ноги, словно шла среди острых кольев, приблизилась вновь. Она была воплощенное внимание. Голову вытянула вперед, хвост назад, коричневые уши, обыкновенно свободно болтавшиеся в воздухе, плотно прижала к голове. Черные глаза собаки, испытующе, не мигая, смотрели человеку в лицо. А он и в третий раз пошевелил ушами. Действие было самое неожиданное. Собака взвыла, высоко подпрыгнула, отлетев при этом назад, так что едва не свалилась в воду, потом повернулась и, поджав хвост, повесив уши, словом, всячески выражая величайший страх, какой лишь угроза вечного проклятия способна выжить из души, молнией умчалась прочь. Мгновение, и она бесследно исчезла. Мужчины посидели еще немного, потом отправились на поиски. Тускло освещенная, безлюдная набережная была пуста. Кроме редких трамвайных звонков с Пожинского проспекта или еще более редких сигналов автомобиля, не слышно было ни звука. Анча свистел, потом громко звал Ники по имени. Они искали собаку добрый час, но Ники простыл и след. Поскольку можно было надеяться, что собака, опомнись от прежнего ужаса, в конце концов все же вернется домой сама, Анча попрощался с Яда Шмолнером. Яда Шмолнер направился к улице Вармана, впоследствии площади Виктора Гюго. Анча остался на набережной. Он был уже недалеко от площади Рудольфа, будущей площади Марии Ясаи, когда сзади послышался быстрый мягкий топоток, и собака безмолвно затрусила с ним рядом. Она выглядела довольно жалко, хвост бессильно висел, шерсть стояла дыбом. По-видимому, все это время она, затаившись, тактично ждала, чтобы незнакомец расстался, наконец, с хозяином. Потом из осторожности подождала еще, не вернется ли, и объявилась лишь тогда, когда почувствовала себя в полной безопасности. Анча не рассердился на нее за этот фортель, который дал ему случай еще лучше узнать умственные способности собаки. Сделанное ею тонкое наблюдение, а именно, что люди обычно не шевелят ушами, с несомненностью свидетельствовало об основательном знании человеческой породы. На третий день Яда Шмолнер пришел опять, но уже прямо на набережную. Ники не сразу его заметила. Она бегала на перегонки со старым спаниелем, а так как он был гораздо медлительнее ее, время от времени неожиданно поворачивала назад и, оказавшись с ним рядом, перескакивала через него, словно насмехаясь. К тому времени, когда игра ей наскучила, два друга уже сидели на ступеньках набережной. Собака радостно побежала к ним. Она не сразу узнала Яда Шмолнера, будучи к тому же слегка близорука, поэтому доверчиво обнюхала его ноги и только затем испуганно попятилась. Яда Шмолнер не шевельнулся. О том, что он не произнес ни слова, упоминать, пожалуй, уже ни к чему.